Он для кого из них, для Мусякодзи или для Таяма, эта степень расхождения более соответствовала истине. Хотел бы лишь отметить, что когда я выше говорил «такое же расхождение», я не имел в виду одинаковую степень расхождения. В то время мы тоже не считали Мусякодзи литературным мессией. Существовало также расхождение в оценке его как писателя и как мыслителя. Говоря о нем как о писателе, следует, к сожалению, отметить, что он всегда слишком спешил с завершением своих произведений. Несмотря на то, что Мусякодзи часто в своей смеси подчеркивал тесную связь между формой и содержанием, он, опиравшийся не столько на терпеливую, тщательную обработку, сколько на вдохновение, в своей практической и творческой деятельности забывал о тонких и своеобразных взаимоотношениях между формой и содержанием. «Смесь» или «Разное» Дзаккан, раздел в журнале «Сиракаба». Поэтому форма, к которой прежде Мусякодзи относился с пренебрежением, в его «Сестре» и последующих произведениях стала восставать против него. В пьесах Мусякодзи постепенно исчезал неповторимый элемент драматизма. Правда, нельзя сказать, что он исчез полностью. Даже в «Мечте одного юноши», которую некоторые критики вообще не причисляли к пьесам. Если читать фразу за фразой, можно обнаружить целый ряд отрывков, написанных с мощной драматической выразительностью. И вместо того, чтобы обрисовывать характер героя, он постепенно все в большей степени стал использовать пьесу для изложения своих собственных мыслей. А поскольку для изложения этих мыслей и чувств не требовалось особой драматической выразительности, поскольку они получались значительно слабее, чем то, о чем он писал в смеси. Будучи знакомыми с произведением Мусякодзи еще с тех времен, когда была опубликована «Одна семья», мы испытывали серьезное неудовлетворение этой его новой тенденции, которая стала проявляться, начиная с его сестры. Но фактом было также и то, что во многих его заметках, публиковавшихся под рубрикой «Смесь», таились могучие силы, которые, подобно тайфуну, раздували стремление к идеалу, извергая иногда мощные протуберанцы пламени. Часто некоторые критики указывали на отсутствие логики в идеях, излагавшихся Мусякодзи в смеси. Однако в нас слишком много было человеческого для того, чтобы признавать за истину только то, что уже удостоверено логикой. Нет, одна из великих и светлых истин Мусякодзи состояла прежде всего в том, чтобы серьезно относиться именно к человеческому. Когда втоптанный в грязь и давным-давно потерявший свое истинное лицо гуманизм вновь появился на литературной арене, где, как сказано в главе о Христе из Эммауса, день уже склонился к вечеру, все мы вместе с Мусякодзи почувствовали, как горело в нас сердце наше. «Склонился к вечеру» — цитата из Евангелия от Луки, глава 24, стих 29. «Горело в нас сердце наше» — глава 24, стих 32. В наше время я часто слышу от подобных мне людей, в том числе даже от писателей, которые придерживаются противоположных Мусякодзи взглядов, то когда они снова перечитывают его смесь, к ним всегда возвращается былое и столь дорогое сердцу волнение. Мусякодзи показал нам, по крайней мере мне, пример, как для того, чтобы встретить гуманность, которую посадили на осленка, он постилал одежды свои по дороге, рубил ветви деревьев и устилал ими дорогу. «Посадили на осленка» — цитата из Евангелия от Луки, глава 19, стих 35. «Постилал одежды свои по дороге», глава 19, стих 36. Поговорив у Куме о том о сём, мы все вместе вышли на улицу. У Хонга 3, расставшись с Нарусой и Мацуока, я и Куме сели в трамвай, направлявшийся в Гиндза. Мы поужинали несколько раньше обычного в кафе «Лайон» и двинулись в театр Кабуки, где купили билеты на стоячие места. Мы попали на